Глава 38. «Как вы тут оказались?» — спросил я у Анны Таракановой. «Пришли на голоса», — ответила она и засмеялась. И ее подруги или компаньонки засмеялись тоже. Нехорошо так засмеялись, я даже напрягся. Но Анна, увидев это, махнула подругам, чтобы они успокоились, и сказала мне: «Нам нужно поговорить». Я вздохнул и ответил: «Каждый раз, как я тебя встречаю, ты говоришь про то, что нам нужно поговорить. Ну, давай уже поговорим. Надеюсь, после этого ты оставишь меня в покое?» Анна кивнула. «Давай». И я направился в сторону, туда, где поблизости не было людей. Я дал знак друзьям, чтобы они подождали меня, и пошел вслед за Анной. «О чем ты хотела поговорить?» — спросил я у нее. «О турнире», — серьезно ответила Анна. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Я-то ожидал, что про Настю, решил, что пора поставить в этом вопросе точку, а оно вон она как. «А ты не ошиблась адресом?» — спросил я. «Я ведь в академии совсем недавно, еще ничего тут толком не знаю». Анна уверенно покачала головой. «Нет, не ошиблась. Я хочу победить в турнире». «Ну и?» — развел я руками. «Зачем дело встало-то? Побеждай!» Анна замялась. Я видел, что она не хочет говорить о причинах, почему она пришла именно ко мне. А я и не собирался выпытывать у нее эти причины. Нафиг они мне нужны? Это ее проблемы, а не мои. Что касается меня, в этой ситуации меньше знаешь, лучше спишь. Поэтому, постояв немного, подождав, что скажет Анна, я развернулся идти обратно. И тут случилось неожиданное. Она схватила меня за руку. «Подожди!» — взмолилась она. «Не уходи!» В голове ее слова пропелись: «Не уходи, побудь со мною, тут так отрадно и тепло. Прям жестокий романс какой-то». Все-таки красивый фильм снял Эльдар Рязанов по пьесе Александра Островского «Бесприданница». Вот только я не был Сергеем Сергеевичем Паратовым, а Анна не была Ларисой Агудаловой. Да и Юлия Капитоновича Карандышева поблизости не ошивалась. Я повернулся к сестре Насте Таракановой и сказал как можно мягче: «Без разницы, уйду я или останусь, но по поводу турнира ты точно обратилась не по адресу. Тебе бы кого поталантливее поискать». «Ты понимаешь?» — чуть слышно сказала Анна. Она совсем не была похожа на ту сестру Насти Таракановой, которую я принял за Настю, точнее, за лютого мертвеца, что служит теперь медведю. И чтобы сбежать от которой, мне пришлось призвать пламя. От той Анны у меня мурашки по спине бежали, а это вызывало недоумение. «Не понимаю», — согласился я с ней. «Объяснишь?» Вздохнув, Анна заговорила. «Я должна выиграть этот турнир. Во что бы то ни стало». Я пожал плечами, мол, должна и должна, мне-то что? Анна даже не взглянула на меня. Она была вся в своих мыслях. «О турнире я узнала заранее», — продолжила она рассказ. «Еще до того, как его официально объявили. Я ждала его, держала руку на пульсе». Я кивнул. Это было очень похоже на Анну. Она вообще создавала ощущение целеустремленного трудоголика, который идет к своей цели, несмотря ни на что. Если надо, то и по головам может пойти. Так что я верю, что она отслеживала информацию о турнире. «Когда составляли план испытаний на этот турнир?» — произнесла она и вдруг взглянула мне в глаза. «Я была там. Мне удалось устроиться помощницей. Студентов иногда привлекают к таким работам, где требуется много беготни. Ну или много нудной работы с бумагами. Там особого допуска не нужно, потому как важной информации нет. Но иногда бывает, кто слова бронит или еще что-то. В общем, я надеялась разузнать какие-либо детали. Это полезно, можно успеть подготовиться». Я кивнул. «А что? Нормальная тактика, почему нет? Она ведь не крала информацию и все делала законно. Интересно только, что за информацию она выудила?» «Тогда-то появился этот человек», — понизив голос, сказала Анна. «Худощавый, одет в черное, с длинными светло-русыми завитыми волосами», — автоматически продолжил я описание. «Откуда ты знаешь?» — воскликнула Анна. «Встречались», — ответил я. «Продолжай». Как только Анна упомянула адвоката великой княгини Екатерины Петровны Волковой, а я не сомневался, что это был именно он, мое отношение к ее рассказу резко поменялось. Теперь мне стало очень интересно, чего же они там такого намутили с этим турниром, что Анна кинулась разыскивать меня. «Ректор долго не соглашался изменить правила», — рассказывала Анна. «Он кричал в своем кабинете, а этот человек говорил с ректором негромко и убедительно. Потом меня попросили списки всех первокурсников с результатами переводных экзаменов, у кого сколько и по каким предметам сдано. Похоже, я попал в точку, когда подумал, что большой турнир делался под меня. Вот только я подумал об этом в шутку, но Аристарх Петрович не шутил». «И что там со списками?» — спросил я у Анны. Она усмехнулась и посмотрела на меня так, что мне захотелось отодвинуться. «Оказалось, что среди первокурсников ты один, у кого засчитано два переводных экзамена. В результате выходило, что изменения в правилах коснутся только тебя. Но я и догадалась, что те, кто все это задумали, будут тянуть тебя и твою команду на победу. Вот я и пришла попросить тебя. Войди в нашу команду». Я потер нос и усмехнулся. «Ты умная девушка. Распутать такое дело...» Анна вспыхнула и прошептала. «Спасибо». А я продолжил. «Но у твоих размышлений, как, впрочем, и у размышлений организаторов, есть один существенный изъян». «Это какой же?» — насторожилась Анна. И я прям почувствовал, как у нее заработали мозги в поисках ошибки в рассуждениях. Я не стал мучить ее и заявил. «Кто сказал, что я буду участвовать в турнире?» А вот тут Анна зависла. Прям как старый комп, на который загрузили «Ведьмак 3». «Как это не будешь?» — отвиснув, спросила Анна. «Да вот так», — ответил я. «Но ведь когда мы подошли, ты со своими друзьями обсуждал турнир. Собирать информацию о турнире еще не значит участвовать в нем», — глубокомысленно заявил я. Анна задумалась, покусывая костяшки указательного пальца. Мне аж прям захотелось шлепнуть ей по рукам и сказать, чтобы не тянула грязные руки в рот. Но я сдержался. Она большая девочка. А я, судя по ее реакции, только что поломал ей все планы. Наконец она с надеждой спросила. «Может, передумаешь?» «Это вряд ли», — ответил я. «Не люблю быть пешкой в чужой игре». Анна кивнула, принимая мой ответ, постояла еще немного, а потом развернулась и ушла. И ее подруги отправились вслед за ней. Когда я подошел к друзьям, первым вопросом было. Чего она хотела? «Хотела, чтобы я вошел в их команду», — честно признался я. «Вот наглая», — возмутилась Полина. «Старшекурсницы совсем оборзели», — поддержала ее Анастасия. «Не все старшекурсницы», — отдернула ее Марта. «Ну да, эти точно наглые». «А почему именно ты?» — спросил Василь. «Неужели никого другого не могли позвать?» Я пожал плечами. «Понятия не имею. Наверное, я красавчик». «Но не рассказывать же им все то, что рассказала мне Анна. Это непроверенная информация. И вполне может оказаться, что это только домыслы Анны. Опираться на такое в построении стратегии — гиблое дело. Вот если Анастасия с Мартой подтвердят, тогда можно будет обсудить». Хотя упоминание адвоката было сильно за то, что информация достоверна. Ведь никто, кроме Мосяни, не знал, что я встречался с адвокатом. И о том, что именно он мне предложил, тоже никто не знал. Что-то, чем больше я думал об этом деле, тем меньше мне хотелось участвовать в этом чертовом турнире. С другой стороны, кипиш вокруг турнира среди студентов говорил о важности этого события. Ведь если бы победа не приносила ощутимой выгоды, вряд ли та же Анна стала бы заморачиваться и организовывать настоящее расследование. А потому я спросил. «Марта, скажи, пожалуйста, что дает участие в турнире?» Марта с готовностью ответила. «Много чего. Даже просто участие дает доступ в зал редких книг. Достаточно предъявить жетон участника. Плюс можно медитировать вместе силы, а это однозначно продвинет культивацию. А уж победителю... Победитель получит редкий артефакт, легендарный, еще с древних времен, это настоящее сокровище. Плюс медитация в башне познания, что тоже сильно продвигает в культивации. Да я за такие призы готова вкалывать, как раб на галере». Я видел, как по мере ее рассказа у ребят загорались глаза. Они все хотели участвовать. Вот только проблема была в том, что из нашей группы подать заявки могли лишь Марта, я да Степан. Остальные были первокурсниками, без данных переводных экзаменов. И тут мне в голову пришла великолепная мысль. «А что если...» — заговорщицки начал я, и друзья сразу же замолчали. «Что если мы с вами соберемся, и до начала турнира вы сдадите по 2 переводных экзамена, и все вместе подадим заявки на участие в турнире? Как вы на это смотрите, а?» «Вообще это гениальная мысль», — сказала Полина. «Будем помогать друг другу». Она смотрела на меня влюбленными глазами и была счастлива. «Я только за», — подтвердила Анастасия. И у нее тоже в глазах был блеск, а на щеках румянец. «Мы с Данилой приложим все усилия, правда, брат?» — произнес Глеб, обращаясь к Даниле. «Точно!» — поддержал его тот. «Я тоже хочу попробовать», — сказал Василь. «Думаю, у нас получится». «И мне тоже можно?» — робко спросил Сеня. «Почему нет?» — пожал я плечами. «Тогда сделаем так», — начал распоряжаться Март. «После занятий собираемся и начинаем готовиться. У кого по какому предмету знаний больше, будут натаскивать отстающих. Ну и будем готовить непосредственно к сдаче экзамена. Я помогу. Степан, думаю, тоже не откажется». «Ну и я помогу», — сказал я. «Поработаем над вашей культивацией». «Ура!» — обрадовался Глеб. «Будет совместная медитация». «Вот что с ним делать? Непосредственный и бесхитростный. Сколько раз просил его не упоминать совместные медитации, а он как об стенку горох». «Ну да ладно, тут посторонних нет. Все свои. В любом случае придется поработать с культивацией ребят, иначе вся эта затея с экзаменами будет бессмысленной. Потому как если не хватает личной силы, то на турнире трудно придется». «Если я правильно понимаю», — сказал я, — «нам нужно будет не только предметы учить и медитировать, но и тренироваться бою и с оружием, и в рукопашном». «Так и есть», — подтвердила Марта. «И владение магией тоже нужно будет подтренировать». «С чего начнем?» — спросила Полина. И все уставились на меня, ожидая распоряжений. Я вздохнул, принимая на себя роль командира, и скомандовал. «Пойдемте-ка в нашу сеней комнату. Там нам никто не помешает медитировать». «А шаман?» — еле слышно спросил Василь. Но я его услышал.